Науки практические. Зодчество, литейное дело, кузнечное и кожевенное производство, столярное, плотницкое, ткацкое и прочие многоразличные ремесла имели свои глубокие традиции и свою школу, свои навыки, передававшиеся из уст от мастера к мастеру. Так что какой-нибудь недипломированный древнерусский инженер-строитель подчас знал много больше современного архитектора, артистически справляясь со всеми видами сложных, совмещенных и многоярусных сводчатых перекрытий, принятых в тогдашних церквах, без опоры на упрощающую железобетонную конструкцию. Знал тайны обжига кирпича и растворов, выдерживающих вот уже ряд веков наши российские ветра, дожди и суровые зимы. Точно так же, как кузнецы, например, ведали секретами отковки многослойных с твердой серединой самозатачивающихся лезвий, отлично умели наводить мороз, синь, золотое и серебряное письмо на металл, короче говоря, владели секретами, которые составили бы честь и современному, вооруженному научным знанием металлургу. Мы, потомки, зачастую оказываемся в плену терминологических несоответствий. Университет для нас – место учебы и сосредоточения научных сил. А что монастырь 14-го столетия сплошь и рядом оказывается тем же самым, нам, как говорится, уже и невдомек. Слово «инженер» для нас значительнее древнерусского «мастер». А почему? Тогдашний мастер широтою знаний и, главное, практическим навыком работы, артистизмом, значительно превосходил современного инженера. Все это необходимо помнить, хотя бы для того, чтобы понимать, как это и почему тогдашнее немногочисленное население – по приблизительным оценкам всего 3-5 миллионов на всем пространстве европейской части России, успевала так много сделать, с такой быстротой возводила порушенные города, воздвигала храмы, осваивала и распахивала лесные пустыни русского севера, вело торговые операции на расстояниях в тысячи верст, перебрасывая, скажем, товары далекой Бухары или Кафы греческой во Владимир, Тверь и Псков, смоленский хлеб в Новгород Великий, а пушнину, кожи, рыбий зуб и тюленье сало с севера, с моря Полуночного в Данию, Италию и Царьград. И речь идет не только и не столько о небольших по объему и дорогих по стоимости предметах роскоши. На тысячи поприщ везли железо, рыбу, соль и зерно. В XI веке уже Новгород Великий снабжался суздальским хлебом, а в XIV-XV веках тот же хлеб везли в Новгород с Кокшинги и Ваги через Двину и Белое море на расстояние больше 1000 километров со многими переволоками и перегрузками в пути. Все это требовало и высокой техники, и высочайшей степени организации труда, и толковой, совестливой, знающей администрации. И все это было, и составляло основу и силу Руси, ту силу, на которую опирались русские князья, собиравшие землю. Было, увы, и другое в ту пору на Руси. Был упадок духа, разброд во князьях, свары и ссоры, обратившиеся полную неспособностью организовать хоть какое толковое сопротивление орде Батыя. Многие города сдавались без бою, воеводы прятались, чая пересидеть беду. Великий князь Юрий бросил стольный город Владимир с семьей вместе на произвол судьбы и на поругание врагу и позорно погиб на Сити, где монголы не столько ратились с русичами, сколько истребляли бегущих. Редкие всплески героизма пропадали впустую, ибо ратники княжеских дружин, не овеянные духом жертвенности, думали больше о наживе, чем о защите страны. И когда вместо грабежа своих же земель, во взаимных которых им пришлось встретить грозного и сплоченного врага, бежали, не выдержав ратного испытания.